На следующий день, салютовав на прощание островитянам залпом из 5 орудий, мы подняли паруса и через 22 дня подошли к заливу Всех Святых в Бразилии, не встретив в пути ничего примечательного, за исключением следующего. На третий день по отбытии, под вечер, в штиль, мы увидели, что море покрыто у берега чем-то черным, но не могли рассмотреть, что это такое. Через некоторое время, однако, наш боцман поднялся немного по вантам и, посмотревши в подзорную трубу, крикнул, что это войско. Я не мог сообразить, что он подразумевал под словом «войско», и сгоряча обозвал его дураком, или как-то в этом роде. «Не гневайтесь, сударь», — сказал он, — «это действительно войско и в то же время флот. Там, я думаю, с 1000 лодок. Вы сами можете рассмотреть их. Они идут на веслах и быстро приближаются к нам. В лодках куча народу». Я несколько растерялся. Встревожился и мой племянник, ибо он слышал о туземцах на острове такие ужасы, что не знал теперь, что и думать. Раза два или три он пробормотал, что нас всех, вероятно, съедят. Должен признаться, что ввиду штиля и сильного течения, увлекавшего нас к берегу, я сам ожидал худшего. Но все же я посоветовал ему не робеть и бросить якорь, как только выяснится, что нам придется вступить в бой с дикарями. Погода оставалась тихой, и дикари быстро приближались к нам. Поэтому я приказал встать на якорь и убрать все паруса, спустить лодки, привязать одну к носу, а другую к корме, гребцам сесть по местам и выжидать, что будет дальше. Я это делал для того, чтобы люди, находившиеся на лодках, держа наготове шкоты и ведра с водой, могли затушить огонь в случае, если бы дикари попытались поджечь корабль. Приняв эти предосторожности, мы стали ждать. И скоро они подошли к нам. Никогда, наверное, не доводилось христианам видеть столь отвратительное зрелище. Мой боцман сильно ошибся в своих предположениях относительно количество дикарей. Когда они подошли к нам, мы могли насчитать не более 126 лодок. В некоторых было по 16-17 человек, в нескольких даже больше, а в иных меньше, по 6 или 7. Подойдя к нам, они, по-видимому, были изумлены и поражены тем, что увидели, однако же смело подошли очень близко к нам и хотели, казалось, окружить нас, но мы дали приказ людям, посаженным в лодке, не допускать их слишком близко. Этот приказ и послужил поводом к бою, помимо нашего желания. 5 или 6 больших лодок так близко подошли к нашему баркасу, что наши люди стали делать дикарям знаки руками, чтобы они отошли дальше. Дикари это прекрасно поняли и отступили, но, отступая, осыпали нас градом стрел. Около 50 стрел попало к нам на корабль, и один из наших матросов на баркасе был сильно поранен. Я крикнул нашим, чтобы они, боже сохрани, не стреляли, а на баркас мы передали несколько досок, и плотник тут же устроил из них щит для прикрытия сидящих в нем от стрел, на случай, если бы дикари вздумали снова стрелять. Спустя полчаса они опять вернулись всей флотилией и подошли к нам с кормы. Тут увидел я, что это были старые мои знакомцы, такие же самые дикари, как те, с которыми мне столько раз приходилось сражаться. Немного погодя, они отошли дальше в море, потом поравнялись с нашим кораблем и подошли с борта так близко, что могли слышать наши голоса. Я приказал людям держаться под прикрытием и зарядить все наши пушки. Но так как дикари подошли так близко, что могли нас услышать, я отправил Пятницу на палубу, чтобы он спросил у дикарей на своем языке, что им нужно. Поняли ли его дикари или нет, я не знаю, Но немедленно вслед за тем, как Пятница прокричал им свой вопрос, шестеро из них, находившиеся в ближайшей к нам лодке, немного удалились и, повернувшись к нам спиной, показали свои голые задницы, словно приглашая нас поцеловать их в... Был ли то вызов или оскорбление, мы не знали. Может быть, они просто выражали свое презрение или подавали другим сигнал к нападению. Во всяком случае, Пятница сейчас же крикнул, что они будут стрелять. И в него полетело около 300 стрел. Он служил им единственной мишенью. И к моему неописуемому огорчению бедный Пятница был убит. В бедняка попало целых 3 стрелы. И еще 3 упали возле него. Так метко дикари стреляли. Я был так озлоблен утратой моего старого слуги, товарища моих невзгод и моего одиночества, что приказал зарядить 6 пушек мелкой картечью и 4 крупной, и дать залп из всех из них разом. Этакого угощения они, конечно, не видывали во всю свою жизнь. В тот момент, когда мы дали залп, они находились на расстоянии менее 50 сажен от нас. Я не могу сказать, сколько именно человек было убито и ранено, но никогда я не видел такого ужаса и смятения. 13 или 14 пирог были разбиты и опрокинуты, а люди, находившиеся в них, бросились вплавь. Остальные же, обезумев от ужаса, поспешили убраться во свояси, бросив на произвол судьбы тех, чьи лодки были разбиты или повреждены нашими выстрелами. Поэтому я полагаю, что погибло много людей. Спустя час после ухода дикарей, наши люди вытащили из воды одного бедняка, а остальных мы так и не видели больше. В тот же вечер подул легкий ветер, мы снялись с якоря, подняли паруса и направились в Бразилию. Наш пленник был в таком унынии, что не хотел ни есть, ни говорить, и мы думали, что он уморит себя голодом. Но я нашел способ излечить его. Я велел взять его и снести в баркас, и дать ему понять, что его опять бросят в море, в том самом месте, где его вытащили, если он не заговорит. Он продолжал упорствовать, и матросы действительно бросили его в море, а сами отъехали. Но тогда он поплыл вслед за баркасом, а плавал он как пробка, и заговорил с матросами на своем языке, хотя они не понимали ни слова. В конце концов, они снова взяли его в лодку, и с тех пор он сделался податливее. Наши матросы скоро выучили его по-английски, и он рассказал, что дикари шли со своими королями на большое сражение. Когда он упомянул о королях, мы спросили, сколько же их было. Он ответил, там было 5 племя, и все шли биться против 2 племя. Мы спросили у него, чего же ради они подошли к нам. Он ответил, смотреть большое чудо. Теперь я должен в последний раз упомянуть о моем бедном Пятнице. Бедной славной Пятнице. Мы устроили ему торжественные похороны, положили его в гроб, опустили в море и сделали прощальный салют из 11 орудий. Так кончил свою жизнь самый благородный, верный, честный и преданный слуга, какой только был на свете. Мы пошли с хорошим ветром в Бразилию, и дней через 12 заметили землю на 6 градусе южной широты. Это была северо-восточная оконечность этой части Америки. 4 дня мы шли на юго-восток ввиду берега, обогнули мыс Святого Августина и через 3 дня стали на якорь в бухте Всех Святых, месте моего освобождения из плена у мавров. Мне лишь с большим трудом удалось установить сообщение с берегом. Ни мой компаньон, который пользовался там очень большим влиянием, ни купцы, заведовавшие моей плантацией, ни молва о моем чудесном спасении и жизни на острове не могли доставить мне такой милости.